Глава четвертая. Энни решила попытать счастье. Вдруг Келли Сомс появится на работе в субботу утром. Припарковавшись в Фордхэме за спецфургоном, она расположила зеркало заднего вида так, чтобы в нем отражались паб и дорога. Бэнкс сказал ей, что Келли накануне не захотела разговаривать, потому что вокруг было много народу. Он предположил, что у нее могут быть какие-то личные тайны, а, следовательно, имеет смысл застать ее одну, отвезти куда-нибудь. Кроме того, он полагал, что у женщины, возможно, будет больше шансов узнать у Келли, что она скрывает, а значит, пусть этим займется Энни. Незадолго до 11 Энни заметила Келли, выходящую из машины. Она узнала водителя. Это был один из мужчин, сидевших в пабе вчера вечером и игравших в карты. Как только он отъехал и скрылся за поворотом, Энни сдала назад и перехватила Келли. «На два слова, пожалуйста», — произнесла она. Келли отступила к двери паба. «Не могу. На работу опоздаю». Энни открыла пассажирскую дверцу. «Вы еще больше опоздаете, если сейчас же не поедете со мной». Келли покусала губу, пробормотала что-то себе под нос и забралась в старенькую фиолетовую астру. Энни понимала, что ей давно пора купить новую машину, но сейчас у нее не было на это ни времени, ни денег. Бэнкс предлагал ей свой Рено, когда к нему перешел Порше, но она отказалась. Во-первых, это был не ее тип машины, да и что-то в ней противилось тому, чтобы принимать бэнксовые обноски, и виднелось в этом какое-то унижение. Скоро она купит себе новую машину, а пока Астра исправно доставляет ее туда, куда ей нужно. И не поехала вверх по холму, мимо молодежного общежития, где двое полицейских еще проводили опросы, и вырулила на вересковую пустошь. Она остановилась на придорожной площадке рядом с каменными ступеньками. Энни знала, что отсюда можно пройти к старой свинцовой шахте. Бэнкс водил ее сюда, чтобы показать шахтный ствол, где однажды нашли труп. Сегодня утром тут было безлюдно. Бушевал ветер, свистя вокруг машины, налетая на лиловый вереск и жесткую засохшую траву. Келли вынула из сумочки пачку «Эмбасси Ригал», но Энни дотронулась до ее руки, сказав: «Нет, не здесь. Не люблю запах дыма, а окно лучше не открывать, слишком холодно». Келли убрала сигареты и надулась. «Вчера вечером, когда мы разговаривали в пабе, — начала Энни, мне показалось, что вы довольно остро отреагировали на то, что случилось. Ну а что? Кого-то ведь убили? Ну, то есть для вас-то это, может, и нормально, но для нас тут нет. Я была потрясена, вот и все. Мне показалось, это потрясение имеет отношение к вам лично». «В каком смысле? Надо ли мне уточнять, Келли?» «Я не тупая. Тогда хватит притворяться. В каких отношениях вы были спокойным?» «Не было у меня с ним отношений. О, он заходил в паб, когда хотел пропустить стаканчик. Вот и все. Улыбка у него была приятная. Этого что, мало?» «Мало для чего?» «Для того, чтобы расстраиваться, что он умер. Если вам трудно об этом говорить, простите», — продолжала Энни, — «но это наша работа, и нам тоже не все равно». Келли глянула на нее. «Вы его ни разу не видели, когда он был жив. Вы даже не знали, что он существует. Вот и все». «Верно. Это была одна из странностей работы Энни. Она частенько ловила себя на мысли, что расследует смерть незнакомых людей. Но Бэнкс объяснял ей, что в ходе расследования они перестают быть незнакомцами. Ты много узнаешь о них, в каком-то смысле становишься их рупором, потому что сами они больше не могут говорить за себя. Впрочем, она не смогла бы растолковать это Келли. «Он прожил в коттедже неделю», — напомнила Энни. «А вы утверждаете, что видели его только когда он заходил в паб и здоровался? И что? Если бы это было так, вы бы меньше расстроились. Так мне кажется». Келли сложила руки на груди. «Не понимаю, о чем вы?» «Думаю, вы понимаете, Келли». Энни повернулась, чтобы посмотреть ей в глаза. Они молча сидели в коконе машины. Келли, напряженно неподвижно, глядела вперед. Энни, полуобернувшись на сиденье, изучала ее профиль. На правой щеке девушки она заметила несколько прыщиков, а над бровью небольшой белый шрам. За стеклами ветер продолжал бешено налетать на траву. Иногда его неожиданные порывы и удары слегка покачивали машину. Небо было беспредельно синее, с маленькими облачками, которые быстро скользили в вышине, отбрасывая недолговечные тени на вересковую равнину. Прошло, пожалуй, 3 или даже 4 минуты. Невероятно много для подобной ситуации, и потом Келли начала дрожать, и вот она уже трепетала, как лист в объятиях Энни, и по лицу ее струились слезы. «Только моему отцу не говорите», — твердила она сквозь плач. «Только отцу не говорите».